Глава 20. 1. Покончив с Миртл, Бастер впал в глубокое оцепенение. Все стало бессмысленным. Он думал о них, о целом городе, кишащем ими, но вместо чистой, праведной ненависти испытывал лишь усталость и горечь. В голове угрюмо ворочалась боль, рука и спина болели после рьяной работы молотком. Он опустил глаза и увидел, что до сих пор держит его в руке. Рука разжалась, и молоток выпал на кухонный линолеум, оставив на нем кровавые брызги. Почти минуту Китон стоял и смотрел на бурые капли с въедливой внимательностью полного идиота. Ему казалось, что в узоре кровавых разводов проступает лицо его отца. Потом он вышел из оцепенения и поплелся к себе в кабинет, потирая плечо и локоть. Наручники сводили с ума своим звоном. Он открыл дверцу шкафа, встал на колени, отодвинул висевшую там одежду и вытащил коробку с игрой. Неуклюже выдравшись из шкафа, наручник зацепился за одну из туфель Миртл, и Бастер швырнул его, тихо выматерившись себе под нос. Он перенес коробку на стол и уселся перед ней. Однако вместо обычного восхищения он чувствовал только уныние. Выигрышная ставка по-прежнему была чудесной, но какая с нее была польза теперь? Уже не важно, вернет он деньги в кассу или нет. Он убил собственную жену, чего она без сомнения заслужила. Но они-то увидят все это совсем в другом свете. Они с радостью схватятся за возможность засадить его в тюрьму, бросят его в самую темную, самую затхлую камеру Шоушенкской тюрьмы, а ключ зашвырнут в колодец. Он увидел, что на картонной крышке расползаются кровавые подтеки, и взглянул на себя. Только сейчас он заметил, что он весь в крови, с ног до головы. Руки по локоть в крови, как у какого-нибудь мясника из Чикаго. Депрессия накатила мягкой черной волной. Они победили его. Хорошо, но они его не возьмут. Он все равно уйдет, все равно уйдет. Бастер поднялся из-за стола с ощущением глубинной внутренней пустоты. Вышел из кабинета и пошел наверх. По дороге он разделся. Туфли сбросил в гостиной, штаны снял на лестнице и уже в коридоре стянул носки. Даже носки были пропитаны кровью. Больше всего хлопот ему доставила рубашка. Снимать ее через голову с надетым наручником было довольно напряженно. Между убийством миссис Китон и замедленным марш-броском Бастера в душ прошло 20 минут. За это время его бы 100 раз могли взять без особых проблем. Но полиции было не до того. На главной улице шла торжественная передача власти. В полицейском участке царил полный хаос, и установление местонахождения Денфорда Китона по прозвищу Бастер было сейчас далеко не первым в списке первоочередных задач. Бастер вышел из душа, насухо вытерся, надел чистые брюки и футболку, и еще раз возиться с длинными рукавами было выше его сил, и вернулся в кабинет. Там он снова уселся за стол и впился взглядом в выигрышную ставку, очень надеясь, что его депрессия окажется приходящей, что она пройдет прямо сейчас и прежняя радость вернется. Но картинка на коробке стала какой-то блеклой и тусклой. Самым ярким пятном цвета была кровь Миртл, размазанная по боку лошади номер 2. Бастер открыл коробку, отложил крышку в сторону и с ужасом обнаружил, что маленькие жестяные лошадки печально покосились в разные стороны. Их цвета тоже поблекли. Из отверстия, куда вставляется заводной ключ, торчала сломанная пружина. «Здесь кто-то был!» — завопил внутренний голос. «Кто-то к ней прикасался! Кто-то из них! Им было мало сломать меня! Они сломали еще и мою игру!» Но другой голос, из самых глубин сознания, возможно, голос угасающего рассудка, прошептал, что это неправда. «Так было с самого начала», — прошептал этот голос. «Просто ты этого не замечал». Бастер шагнул к шкафу за пистолетом. «Ничего другого не остается. Это единственный выход». Бастер уже протянул руку к полке, но тут раздался телефонный звонок. Бастер медленно поднял трубку, уже зная, кто это звонит. И он не ошибся.